О берлинском сражении рассказывает маршал Жуков. Запись была сделана в феврале 1946 года. Конечно, немцы ожидали наш удар на берлинском направлении. Я, как командующий, избрал способ атаки ночью всем фронтом. Она явилась для немцев полной неожиданностью. По показаниям пленных, они никак не ожидали, что ночью произойдет главная атака. Вслед за артиллерийской подготовкой оборона противника одновременно с пехотой атаковали танки. Всего нами было брошено в бой более 4000 танков. И при поддержке более 22 тысяч стволов артиллерии и минометов удар сопровождало в воздухе 5 тысяч самолетов. Чтобы помочь танкам в ориентировке ночью, мы использовали способ подсветки прожекторами. Это было сделано не только для того, чтобы нашим танкам было удобно двигаться, но и для ослепления противника, с целью не дать ему возможность вести прицельный огонь. Сражение за Берлин было заключительным и решающим.